Белая, белая дом у самого синего моря. Хмурые мужчины в кофейнях по краям площадей, не проснувшихся, угловатых. Это начало прекрасный, нет, это конец прекрасный. Лабель, белая, белая, у самого темно-синего. Утром дождь. Полупустые миски на кухне лихорадочно заполняются каким-то американским, арабским, английским, ямайским, детским, ямсом, полузубной болью, Рождеством в Квинсе. Половина половины всего остается в Малаге насовсем. Скажем, за пару месяцев до войны с Ираном она сидит после бессонной ночи в клубе, закрывая руками, или нет, положив на ладони, наполовину спящая, наполовину живая, в распахнутом лемотан. Мельтешат и двигаются картинки. Еще дремлет лимон по ту сторону океана. Ля Либерасьон 50 с небольшим тому выглядело, вероятно, иначе. Се радио Танжер Интернациональ. Кто и рошит ей волосы, говорит, чего новости, иди уже спать. Она глядит на него открытым лицом, отвечает ему: я твоя белоснежка, лабель, плоскогрудая с мальчишеской стрижкой, за руку с Тедди, с плюшевым мишкой. Я твоя птичка, Бэмби, алкоголичка, Бианка, половинная нота, пулеметчица, ты мой пол. Я твоя, как высоко луна, твоя Анка, сонная четверть Джейн, личинка, гудерианка, суфражистка, нимфоманка, американка, навсегда твоя инфлюенса, твоя испанка, твой дом у самого синего, твоя Бланка. Ну чего, и стоишь не туда, и смотришь не то, и видишь не тех. Вот она, пахнет ветром, ржавым визжит полотном, говорит вперебой с постным борщом, с котлетами на воде, на ржаном, галицийском, черством, пустом. Говорит с 39-м горящим, с ополовиненным 41-м, с 42-м пропащим. Как поет Батум, засыпает Сухум, горе горит в ночи, Ростов спит на печи. Лиетува колышется, как трава, а Москва, как всегда, ну чего, Москва. Суздаль трогает слепыми руками весну, грызет аральскую солонину со дна, со слезами вместе глотает блесну, куда не встанешь лицом, зима. Горяча заслонка печи, как живот жены, в поддувало потьмы сочится тьма. Полевки в подполе смотрят сны, видят во сне черное полотно, белые простыни Ашхабада, немое кино, веру коровью, холодную, мутную сулиму. Ну чего смотришь волком, юлой, волчком, подумаешь, на выселках живешь, обеняк, сам же знаешь, стоишь не за тех, думаешь не о том, говоришь не то и живешь не так. Покури напоследок в тамбуре, глядя на снег и шум, проводницу Юлечку трахнул, не жмись, заплати за белье. А уснет, смотри, сухиничи проплывают мимо, полыхает Сухум. Суздаль трогает лоб Литве, вспоминая лето, море, как он ее. Все, что ты считал своим, не твое. We can meet our destiny to build a land here that will be for all mankind. A shining city on a hill. Читал Хабсбаума, главу о 70-х. Вспомнил Новый год с 76-го на 77-й. Я тогда лежал в больнице, в Сокольниках. Был в палате, почти самый младший. Ну и, конечно, старшие меня обижали. Больница — это как в армии. Везде, где собираются мужчины, без женщин, даже если они дети. Мне было 5, самому старшему 12. Он всю ночь плакал во сне, когда его привезли с операции. Я никак не мог понять, взрослые же не плачут. В 73-м, пишет Хабсбаум, кончилась золотая эпоха. Ночь продолжалась до 91-го. На 91-м его книга заканчивается, видимо, все еще в темноте. В декабре 76-го было очень темно. Иногда приходила нянечка, говорила, чтобы мы отвернулись и закрыли глаза. Включала синюю лампу. Ультрафиолет. Дезинфекция. За окном медленно падал снег. Наверное, где-то в начале 70-х. засидевшись за полночь, готовясь к завтрашней лекции. Он в первый раз набрался мужества и сказал себе, что жизнь, в общем, прожита. Жалко, я не застал его золотую эпоху, когда дети не обижали друг друга. Седобородые профессора медицины были похожи на добрых волшебников, а взрослые 12-30-40-летние никогда не плакали, даже поняв, что жизнь, в общем, прожита, даже отходя от наркоза в зимнюю советскую ночь, даже в больничной палате после тяжелой полостной операции по горло в тоске и страхе, так что приходилось задирать подбородок, чтобы не захлебнуться и не заплакать. I was moved, as you all were, by the pictures of Berliners from East and West standing atop the wall with chisels and hammers, celebrating the opening of the most vivid symbol of the Iron Curtain. Здесь были доски, мыши, их дом. Отсюда они таращились в открытый проем, смотрели, как темнота набухала, воздух болел. Из тяжелой глины, из острой травы, дети ночные соседские трогали медленно сердце овечье, утренний мел, следы, которые они оставляли друг на друге, дом у моря. Теплая зима, не читать здешней. Вчерашняя речь рейхсканцлера просачивалась сквозь почтовый ящик, расплывалась чернилами на полу. Она крутилась у зеркала и ждала, плакала иногда, примеряла юбки, украшения, босоножки. И бог весть что небольшое, как это у женщин. Он все не приезжал, иногда как бы издалека звонил, присылал подарки и письма. Землеройки, встречаясь в траве, все чаще сплетничали, что он не вернется. Марик Рёк каждый вечер пела одну и ту же песенку. Потом она выходила к отливу. Все следы, которые он оставил на ней, оставались на ней. Потому что в доме у моря ничего не исчезает. Там, у воды, на краю, она все еще ждет. В темноте, где гнездо мышиное пищит и шуршит. Там она в зеркало смотрит, не стареет, не спит. Сквозь короткие волны падает снег. Марик Рёк поет, что, мол, сын мерил их деревянной школьной линейкой. Голубь взвешивал на своих весах, приносил отцу. А отец потерял одного в траве до сих пор. Шарит во тьме большими руками, но не находит. I heard a rumor. Однажды мы с моей будущей бывшей женой поехали проводить химическую олимпиаду в Шаховскую под Москвой, за Волоколамском. Там сняли номер в гостинице, под которую был переделан подъезд серой кирпичной пятиэтажки, дощатые полы, общий коридор, темные комнаты. С собой у нас была бутылка венгерского рислинга, шоколадный торт. Трансляция, стоявшая на подоконнике несколько часов подряд, играла Малера. Мы пытались трахаться, получалось не очень, но, кажется, не из-за трансляции. За стеной храпел командировочный, но и он был ни при чем. Наутро мы провели 3,5 часа в полупустом замороженном классе. Один мальчик на первой парте все время оттягивал воротник и крутил головой на жилистой шее. Синие чернила из белой шариковой ручки. Мы возвращались через Новый Иерусалим, Дубосеково, Снегири, Лесодолгорукого, Павшино, Трикотажное, Каланчевку. Я толком ничего не запомнил из этих светящихся суток, кроме запаха женщины, которая потом родила мне ребенка. Кроме белого рислинга, кроме невозможного Малера, бесконечно хрипевшего из пластмассовой трансляции, военные марши, вальсы о Сталине, фронтовые сводки, фултонскую речь и предвыборный джингл 60-го года, а потом еще какую-то хельсинкскую группу вперемешку с выпусками хроники текущих событий. I was thinking, as you know, you came down, and we know it was a success, and it had only been 8 days, just a week, a long week. Петр слушает, говорит Павел. Еду, рассказывает, как обычно, в Дамаск, и тут чувствую что-то не то. Оборачиваюсь посмотреть, кто там сигналит. Может, менты пасут. Смотрю, не то что-то. Цветут эти цветы, а так не бывает. Они вообще не цветут, особенно сквозь гудрон. На автобане особенно, на разделительной полосе. А вокруг все гудят, понимаешь, одновременно все. Окна открыты, и мужики орут. Ты чего, гребаный в рот? Я понимаю, еще 5 минут, и они его тут порвут. Включаю, говорит, аварийку, прижимаюсь к обочине, выхожу, понимаю, нельзя, опоздаю, меня таможенники стерегут у ворот. А он стоит на сплошной, руки к небу, но думаю, твою, думаю, вот, выбрал место и время, слюни бы хоть подобрал, идиот. Только бы, думаю, промолчал, пожалуйста, вот сейчас, не надо жужу. Ну, продолжает он, ясное дело, оборачивается ко мне. Что, говорит, я тебе дался? Чего тебе не умиралось во мне? Ты же понимаешь, ты видел меня, теперь мне придется тебя судить. А я не хотел стучать молотком, мелко трясти напудренным клоунским париком. Я просто хотел багряное сделать белым, как снег. Ну, чего тебе знамение, какого рожна, лучше бы ты был грек. Дальше, говорит, ты знаешь, читал, наверное, я ослеп и 3 дня не ел. А потом Анания, паучок, положил мне 6-ю лапку на лоб, я прозрел. Исцелил мужчину, Серну снова сделал живой. Вместо Симона Нигера киприотом гнал под травой. Ну что, вздыхает, ему стоило отстать от меня там, на дороге. Не висел бы я потом на кресте, дожидаясь 9-го дня. Не спускался бы я в корзине, не стал бы соблазном для многих. Вон, говорит, смотри, собрал присяжных посмотреть на меня, как я кашляю, нахлебавшись утреннего огня, как в последний раз мы с тобой обнимаемся на пороге. Течет, подтачивает зимняя вода, размокают страницы, расклеивается тетрадка, переплет распадается, расшиваются чужие неплатежи, а свои остаются. Приходится быстрее, чем рассчитана жизнь, иначе не догнать, намного быстрее. Ложись поперек страницы, по ширине, не бойся. Это ничего, что косая линейка рассечет сердце, разрежет почку, неудобно вылезет сквозь соднящую кожу. На божий свет, несущественный, нержавеющий, одуряющий белый, звенящий, звякающий молоток. Страшновато плыть поперек крикливой зимы, такой же, как все остальные, сколько их было. И день как день, длиннее короткой волны, и ночь как ночь, не шире страницы, а все чувствуешь себя то ли нежитью, то ли так, не жильцом, арендатором, постояльцем, то ли перемещенным в бесконечно удаленную точку, то ли просто частным лицом. In the history of the world since the creation, because as a result of what happened in this week, the world is bigger, infinitely. And also, as I'm going to find on this trip around the world, and as Secretary Rogers will find, the G covers the other countries in Asia. По дороге со службы посреди перехода она видит нищенка, стоит коленями на картонке возле киоска с дешевыми DVD 8 в одном. Где-то в теле сжимается еще одна мышца. Дома она раздевается и ложится в ванну, чтобы хоть что-нибудь разошлось, растворилось. Хоть бы этот кусок пропихнуть в мышиное горло. Вырезать последние 5 часов, аккуратная склейка проскользнет незаметно, осядет в небывшем. И можно уже целоваться, вместе смотреть телевизор. Переросток жердяй, будущий диабетик, прижимает к груди 2-литровую колу. Толкает перед собой тележку, медленно продвигается к кассе. Очередь длинная, конец рабочего дня. Кассирша смотрит на него с осуждением. Вот же набирают, откуда у них столько денег. Вечером он садится в короткую ванну, ставит бутылку на пол, так, чтобы под рукою. Представляет себе соседку, одноклассницу Ирку, все очень быстро. Потом допивает колу, лежа среди кружащихся хлопьев. Только вода разрешает к себе прижаться. Разрешает к себе прижаться, с собой обняться. Разрешает с собой обняться и так остаться. Пока выкашливаешь легкие над поблескивающей раковиной, где-то в районе 5 утра, рассвет гулит и зябнет, топчется на балконе, но в комнату не заходит. Спать осталось 4 часа, ближе до Рязани доехать, на людях к тому же не страшно. Хмурый контролер, случайный мобильник, крикливый корабейник из ранних. Кто-нибудь да разбудит, кто-нибудь оттащит. Кривулина спросить, в какое море и почему зрачок расширен да нельзя. Зачем в дверях с нерусским горем немые чуть, мордва и рзя. Квитковского спросить, какая скука и как запрячь неправильный глагол, чтоб не мяукала зубная мука, а пел скворец, плясал щегол. Спросить про пузырьки в сифоне, про стрекозу и верблюжат, и проволочный космос в таксофоне, пока нас общим миром мажут Карел, Алтаец и Бурят. Спросить и слушать, что не скажут, и делать, что не говорят. As a result of what you've done, the world's never been closer together before. Бывает, посмотришь, его и нет. Двое знакомых сойдут в стакан, плескаться там до потери сил, пока она пальцы прижимает к вискам. И какая-то музыка наверху. Вроде только что развешивали белье, качали нефть, проклинали генштаб. А уже стоишь посреди всего, пасынок рыбий, закутанный в анорак. За плечами чужое, то ли такое свое. Глаза боятся, плечи болят. Сверху поют соседские за столом. Рядом шагает новый Китай. Заскучав, один подходит к окну. Вглядывается в подмосковный мрак. Так бывает, посмотришь, вроде ослеп. Не видать ничего, он чавкает в темноте. Собственными щенками закусывает водой. Запивает нефтью, проклинает генштаб. Вроде нет его, а руки боятся, глаза болят. Однажды днем умрет и видит, что только нежность и покой, как эти нежность и покой. А все просил каких-то денег неземных, каких-то женщин не таких, страну другую. Но кто бы мог? Стоит и видит, как бы отвлекшись от войны, как бы соблегшись смертной тени, такую нежность и покой. Такую нежность и такой. Он говорит, ну сейчас докурим, и нам пора. Смотри, они уж со двора. Он как солдат идет, и пуля летит за ним неведомо куда. Но это ультима, не туля, а так, холодная вода. Стертый аверс тестеры, по которой никого уже не узнать. Все перепуталось, номера телефонов и адреса работ. Остается сидеть, ждать, у ворот воит, слушать в полуха, как за окном говорит, бормочет себе под нос. Промотавшийся ученик Лукреция Кара, двоюродный брат Дедала, косвенный дед Икара, желает себе не пуха, кутая валидол в обертку от Алка-Зельцера, глядя на стертую решку тестера, по которой не узнать никого. Апокатастасис состоялся, но мало что изменилось. Сухие кости дрожат на ветру, кто-то дует в трубу. Вторая смена спешит к проходным, все как обычно. Остается идти в полслуха на визгливый тускловатый низильбер. На проволоку глубины тонкого глазка смотреться себе в сизое небо, откуда новокаин моросит, льется прямой эфир, и, кружась медленно, падает хлороформ. Тихо музыка, в полголоса огоньки, свет даунтаун, вечер, зима. Что-то вроде метели, дождя, тусклый отблеск полустертой полумонетки. Жизнь глядит на нас волком, с водочной клеретки, с фантика от конфетки. С поверхности восстановленного, во всех подробностях мира сама. По себе глядит на нас, как будто чужая, голубиная, сизая, молчаливая, неживая стая. Валидол замораживает слова, речь, язык, еле ворочается, но ты привык. Ты читаешь себе, шелестя страницами, о выражении чувств у животных и человека, о происхождении видов, о природе вещей, мало что понимая, но получая удовольствие от терминов, стиля, от стройной логики, от пожелтевшей бумаги. Остается идти на звук выстрела в фильме, остается идти на голос страниц, долго мусолить в пальцах тессеру никель дайм, со слепым полупрофилем мертвого чувашина. Выставив руки вперед, идти на голос, на звук, не замечая воркующих голубиц, не замечая тел, лиц, мало вообще, что понимая, глядя перед собой. Останавливаться на ветру, просыпаться, когда будет трубой. Ничего не понимая, глядеться в зеркало, в решку, не писать стихов, маленьких не кормить, не тетешкать. Почему в вашем тексте орел, к тому же голландский, на аверсе оказался, спрашивает меня покойный Сергеев. Я ему говорю, не понимаю, не знаю, ему говорю, ни за что, отвечаю ему, не отвечаю, молчу, знаю, какое съел мясо. В рукаве моем крепленная карта европейской части Отечества моложавый валет. Невнимательно я слушал Лукреции Кара и Дарвина читал не теми глазами. Вот и вышла мне дальняя дорога восстановления исполнительной вертикали. Хлопотать мне теперь мается шуршать неживой птичкой из прозрачной бумаги. У тебя в руках твоих папироской, самокруткой, мягкой тереться от твоей ладони. Посреди толпящихся бугорков, торопливых вьющихся линий, между медленных отпечатков, принимая нужную форму. Мало что изменилось за это время. Картина восстановилась вплоть до мельчайших подробностей, вплоть до того самого ощущения боли, до кардиограммы, до результата дактилоскопии. Алка-Зельцер дымится, дышит, шипит, плещется у самых краев на грани. Ваш покорный слуга желает не пуха всем, с кем водился, в том числе, чтобы не быть голословным. Например, Олегу, Ане, Максиму, Юле, Сереже, Маше, непременно Наташе, Смите, разумеется, Тане и остальным. Не сердитесь, если вдруг кого позабыли, если не упомним, кого из нарочно не упомянем, чтобы читателя не утомлять, чтобы не удлинять мартиролог. Не в дырявой китайской кошелке через длинное плечо рычага, а в сердечной горячей сумке, где шило от серебряной мыши. Не утаишь, как говорится, вот где копится, там, у самого дна, у самого донышка кровяного. Металлический мусор, половинки копеек, половинки никелей, половинки латов, половинки пятирублевок. Звоном, звяканьем, выдающие меня с головой, с потрохами, со слезами, со спермой, с холодным потом, обрекающие меня не Зильберу, а Аушвицу, Меди и Джасказгану. Ах, вы смешные! Глупые орлы, решки, без царя в голове. Итак, подкидываем монетку, ставим в конце письма Варе или Take Care. В первом случае ничего не видно, поскольку очки пропали, хрен чего разберешь. Во втором тоже. Будь осторожен, продолжай читать Лукреция Кара. Рорти предпочитай Платону и Канту, Дарвина же, Ламарку, Линнею и же с ними. Славь Коперника и Сагана, анафеме предай Птолемея. Пей Алка-Зельцер, не злоупотребляй валидолом, валиумом и виагрой. Половинкам не позволяй встречаться, добром не кончится, никогда не кончалось. С тех пор, как они замутили эту штуковину, тогда в Лос-Аламосе. Постскриптум. Вот здесь так все перепуталось. Норелей на водочной этикетке, лотерея с фантиком от конфетки, собственные стишки, твои чужие детки. Кто-то ухает страшным голосом из ракетной шахты, распугивает зайчиков и волков, тех и других, отвлекая от естественного отбора и продолжения рода. Если когда и увидимся, то на мосту через Рейн, Сену, Аку или Одер, или Дунай, на Крымском мосту через Москва-реку, Потамак, половинки решек, орлов, превратятся в австрийские шиллинги, в никели, в довоенные латы. Станут пятнашками, двушками, гривенниками, пятачками, но попомни мои слова. Ничего не изменится. Апокатастаси, скатерсису, не товарищ, сыпь голодного не разумеет и прочее в том же духе. Половинка Тессеры, другой половинки волк, из ну погоди, кот, из Тома и Джерри и прочие недружелюбные существа. В том же духе, который дышит где хочет и чем придется, азотом, лилюизитом, двуокисью углерода, заманом, озоном, не то идеальным газом. Это он косится на все внимательным, понимающим глазом, осторожный дедал, крылатый правнук кузанца, племянничек Аквината с именем Эригена на фюзеляже, ожидающий нас повсюду с половинками всех монет, стоящий на страже, выбледок Максвелл и местоблюститель истинных пропозиций, обрекающий меня огню и латуни, не Зильберу, сплаву Вуда, Аушвицу и Плецензее, взявший меня на золотистую мушку в каждой точке пространства, вохровец, доброволец, восточноевропейская человеческая овчарка, пьющая всем горлом теплую кровь случайности, рвущая нежную медь орлянки на тессеры, неровные лоскуты, рвущая невидимыми зубами детское мясо, крылатые восковые кости, ткани неверности, мышцы незнания, аорты легкости, тело непостоянства. There is, however, one advantage which primitive man has. He is acquainted with the primitive tools of which he is using. He can make his own bow and arrow, in fact, even his own canoe. Вот он берет вещмешок, нахлобучивает на себя старую каску. Собирается воевать дряхлую пляску, все того же седлает осла. Вот он собирается на войну, потому что его позвали, ему сказали. Приходи, сказали нам, без тебя тьма внешняя, первая осенняя ночь. Не помолиться, не выпить, не выстрелить, нет числа. Вот он передергивает ржавый затвор, обнимает жену напоследок, целует дочь. Ведь надолго надеялся, хватит, сыновьям уж не воевать, разве внукам? Думал, только Альцгеймеру обречен, стариковским домашним мукам. Неуклюже топчется на пороге, поправляет свои обноски, портянки. С той войны еще автомат, ложка, пряжка, заячьи лапки, амулеты, обманки, переступает порог. А земля вдруг делает раз, небо два, воздух три. И вот он уже пехотинец в гнилой шинели, падает в глину лицом и орет «Замри!». Ну, пожалуйста, и оно замирает почти целиком. Кроме того, что кричит, бьется внутри за пайковый хлеб, ржавую воду, муку, плесневелую лебеду, не туманку. Воздух танцует прорыв атмосферного фронта на запад, южнее Смоленска. Ветер несет желтый дым по равнинам к северу, что ли, до самого Гданьска. Вот они мы, смотри, матка Боско-Бекарская, Иверская, Казанская, Ченстаховска. Безымянный холм, высота Осока, ломкая дырявая каска. Там не встать, где лечь, но вот он встает в невеликий свой рост, передергивает ржавый затвор. Земля делает раз, небо два, воздух три. Он хватает время за мокрый кадык, говорит «замри». И оно посреди войны схватывается в секунду, как мартовский наст, почти целиком, кроме дочери, кроме заячьей лапки, кроме всего, что внутри. Пять новостей накануне 9 мая 2007 года. Любовники, убившие в Киеве россиянина Курочкина, сожжены. Редактор раздела «Происшествие криминал». Ну да, чего? Это Господь Бог наш, Бог Израиля. В смысле русских, как избранного народа. Все сожжет, ничего не оставит. Блядь, любовь — такое слово, пиздец вообще. Белая гвардия, Лариосик там, Мышлаевский, группа такая была. Что-то она в октябре била копытами о подоконник. Курочкин — это вообще драматург, его-то за что? Как же, блядь, есть хочется, Женя. Кого бы в Ростикс отправить, блядь, некого. Сказать, что пиццу. С начала 2007 года инфляция в России составила 4%. Редактор раздела «Экономика». Ну да, а чё, ты видел, как у них агрегат М1? Аж трясется весь, аж дымится. И они пиздят про 4%. Вот реально там 7%. И скорее 6,5%. Научились, блядь, смотреть в калькулятор. Ты по рынку пройдись, купи килограмм помидоров. Блядь, как есть хочется, Паша. Давай ставь текст, может, а? И поехали в маяк уже, водки. Ученик 11 класса из-за оценки нанес 6 ножевых ранений учительнице. Редактор раздела «Происшествие криминал». Ну да, а чё? Блядь, я бы тоже нашел Ларису. Достоевский – великий русский писатель. Валентин Распутин – певец русской деревни. Пока вы тут в 16-м кабинете, чтобы я не слышал этих слов, хорошо, плохо, и так, блядь, 2 года. Помню, вот Левин косит с утра, лужайку типа, охуеть, это все байда какая-то, батудань. Отрывал листочки и пускал по вилюю. Вот бы, блядь, ее пустить по течению. Рыбу там кормить или раков. Ёб твою мать, Женя, как хочется есть. Где, блядь, пицца моя 4 сезона? Нефтегазовые концерны РФ страдают от высоких налогов и растущих затрат. Редактор раздела «Экономика». Ну да, а чего? Ты в Ханты-Мансийске бывал вообще? Я бывал, нормально. Бассейн, ты плывешь, под тобой 2 метра воды, а потом кафель и вечная мерзлота вроде того. И там бабы такие, в купальник не помещаются. Ты представь, прокорми, знаешь, как слон в зоопарке. Ей водки одно ведро, чтобы согрелось. А тут еще ЕСН 29%. Если бы я был, не знаю, там, Аликперов, я бы вообще, блядь, повесился от этой нефтянки. Ты не видел, блядь, просто какие там бабы. У каждой еще спиногрызы по двое, по трое. Блядь, как же есть хочется, Паша. Поехали бы ужинать уже эти новости, нахуй. В Ставрополе воспитательница детсада заклеила рот скотчем 6-летней девочки. Редактор раздела «В России». Ну да, а чё? Это, блядь, не ко мне, это в происшествии. Вы чё, охуели? Блядь, я тоже, может, пиццу хочу. А деньги кончились. Поезда до Таллина отменили. Перекрыли движение в центре. Нефтегазовые концерны по всей федерации задыхаются и просят пощады. Инфляция вон 4%. Проконсулы уже в 30 провинциях перешли на сторону Цезаря. Все равно детей в саду кормят перловкой, от которой тошнит потом. Не надо, я помню. Скотч, вот же, блядь, как хочется есть. Чаю, что ли, поставить там бутерброд? Любовники, убившие в Киеве россиянина Курочкина, сожжены. Женщины Ханты-Мансийска по пояс вросли в мерзлую глину, из которой хлещет черное масло. Левин, раскаленный косой, пожинает черствые московские помидоры. Разлетевшиеся куски агрегата М1 догорают на школьном дворе. Скважины ваши, эта земля говорит, болят и не заживают. Мертвые ваши, эта земля говорит, слишком медленно умирают. Как же, блядь, хочется есть, эта земля говорит. Давайте уже, ложитесь. Может, хоть так уймётесь. Успокойтесь. Отоспитесь. Где наши слова? Первым убивают гонца. Потом из пустоты достают карандаш, садятся и пишут. «Милая, жаль, что я не с тобой». Глоток воздуха из повсеместной чашки. Однажды мы делаем ребенка из пластилина, из мелкой и разноцветной крошки. Дуем с ладони, называем Ахиллом. Время ползет по кругу, как черепаха на садовом участке. И на седьмой петле обгоняет голос, окончательно затерявшийся в одуванчиках и осоке. То, что нас стачивает, высверливает и в конце, вероятно, съедает. Ничего не хочет от нас, а просто так надо. Первым убивают конца. Вот твое слово, ну и целуйся с ним на окраинах в Тии. Обнимай немыми губами соленый сосок фетиды. Глоток воздуха, пластилин, черепаха. Вот и все, что осталось мне от тебя. Жаль, что я не Пелей, что я не с тобой. Жаль, что не Плая Херон. Жаль, что наше слово не облеклось. Жаль, что ничего не получилось у всех. Как мы с ним дрочили друг другу. Герберт Мэтью написал бы об этом передовицу. Лучший материал за всю историю Нью-Йорк Таймс. Трое суток боевых действий, 120 погибших. Будьте вы прокляты. Гектор, Джеки, Агамемнон, отец, Гомер, Макнамара. То, что нас, вероятно, съедает, вероятно, потом дышит, вероятно, к утру засыпает. Вот и все, что осталось мне от тебя. Где наши слова? Утренние передовицы. Улица Вязов, школьный учебник. Жаль, что я не с тобой, что я не Пелей. Жаль, что ты не Парис, я не гонец. Вот и все, что. Но это не конец еще. Не конец. Нас уже таких несколько, пьющих коньяк, на 2/3 разбавленный минералкой. Недавно говорили про это с Андреем. Он не согласен, что это хороший способ. Говорит, так же невкусно, а ведь и желудку легче, и почкам. Федя согласен, но временно выбыл из наших рядов, и так пока невеликих. Все равно умножаться нам водохлебом по нарастающей нечленораздельного времени. Как бы ехать в трамвае, который сам собой пустеет ближе к конечной. Только наоборот, народу все прибавляется. Возрастает вода, и она все ближе, все темнее. Одни похмельные маски ближе к ночи белеют, как ракушки посреди Силурийского моря. Мы стоим на берегу, не решаясь. Старшие медленно входят в него. Вода прибывает. How many of the civilized people have to any extent a clear idea about the nature and the origin of the thing, the use or consumption of which he feels so much to be a matter of thought? Just ask 100 people of the street what really happens in a telephone apparatus or in a radio receiver. Стою с утра в магазине у дома. Одна продавщица, другой говорит, только пришедший: «И не подходи ко мне, вот не подходи ко мне, Даша, такая я злая. Молочку без тебя расставляла, всю молочку расставила без тебя, пока ты спала там. Мы втроем расставляли, а ты спала, небось, сложа руки, вот даже не подходи ко мне». Ночной магазин, посменная работа, без сна. Бедные, крашеные в тусклых блондинок, усталые бабочки в банке, вьются круглые сутки. У полок, забитых снедью, под жужжащими лампами дневного света. Небо такого цвета, что важно успеть сказать некоторые вещи. Наверное, потому, что оно вот этого цвета, что можно ничего не успеть. Сегодня купил пластинку с песенками 50-х, 60-х. И теперь думаю, куда подевались все эти Doris Day, Happy Birthday to You, господин президент, Пол Анка, Пэт Бун, Нат, Король Коул, Так его писали в советских книжках, какое-нибудь становление джаза. Почему, когда смотришь MTV, там все время одно унылое мудачье в офисных коридорах, на стройплощадках, под шелковыми простынями? Что значит, куда девалось? Что за вопрос? Куда все девается? Наверное, дело в том, какого оно цвета. Цвета не успеваем. Цвета, как мы тут оказались. И других цветов в этом роде. Ладно, Пэт Бун. Ладно, нескладные машины, реклама сигарет с фильтром для молодых мам. Вы заслужили 3 минуты покоя. Какой-нибудь 94-й год, он-то куда? А 97-й? Они говорят, we gotta say goodbye for the summer. А когда autumn leaves start to fall, я почему-то скучаю по тебе больше всего. Наверное, потому, что ничего обычно не успеваю. Думаю, как проебать этот вечер. Послушать, например, Энди Уильямс. Не пойти в кино. Успеть за эти несколько лет сказать несколько слов, так, чтобы несколько человек их услышали. Чтобы один из них, если повезет, запомнил меня таким. В ночь на какой-то марта под выборы все московские бездомные собаки, стерилизованные мэром, и те, до кого сверкающий скальпель пока не добрался, и те, кто не знает чудом вообще ничего, и о скальпеле, и о местном самоуправлении, они все собираются у избирательных участков возле школ, возле библиотек, возле дезов и домов творчества школьников, которые раньше были дворцами, или просто домами пионеров, или, сказать, покорителей такого дальнего запада, что уже не отличишь от горящего ближнего наступающего востока. Все-все до одной собираются и говорят, обсуждают завтрашние пирожки с мясом, песочные коржики с арахисом, бутерброды с икрой и веселую музыку из советского собачьего детства. Говорят, какой хороший обычай. Говорят, и от человека есть польза. Всякая тварь Господу для чего-то. Даже эти, которые каждый день спускаются под мерзлую землю, едут на работу в своих грохочущих ранних поездах, даже они зачем-то нужны ему с их выборами, бутербродами, сервелатом, сурными, с пионерскими песнями, с подземными дворцами, волшебными лестницами-чудесницами, и мы даже знаем зачем. Однажды вот так вот, собравшись в марте, думая, что выбирают себе президента, они выберут нам собачьего короля, и тогда всего будет вдоволь. Мясо для нас, молока для щенков. Скальпель их мэрии обернется на них же, сверкнет, выпадет и воткнется в эту родину их, прямо в зимнюю землю, от которой сейчас так холодно животу и лапам, а будет потом тепло, горячо и мама, потому что даже они у него для чего-то. And how the electric current is produced, which lights their home at night, then you will see that most of them live like strangers in the world of the things entrusted to them. Does not such a man live like a worthless son of the inherited money, in the acquisition of which he has no part? Кого позвать, когда трубят? Трубят, орут, зовут гарнисты, дети, трубачи. Их галстуки везде. Они трубят подъем, подъем. Но как же лень вставать, зубные щетки надевать, простые галстуки вязать, жену и маму звать. Кого позвать, когда трубят? Вставать на солнце дня, смотреть восход огня, огня, смотреть возню живых щенят и речь слепых котят. Гляди, пекутся пироги с ребятами зверей, стоят уставшие враги у самых у дверей. Кого позвать, когда трубят, когда они трубят? Когда они трубят, вставать, жену и маму звать, и взрослый галстук повязать, и петь, и танцевать. Вставай, они тебя зовут, идти путем зерна. Они орут весна, весна, трубят и листья жгут, кричат молиться и не спать, пустое сердце надевать, смотреть в окно восход огня, потом исход живого дня. Медведя на ночь брать в кровать, с ним говорить и обнимать, его позвать, когда они, но некого позвать. Были слова, забыли. Но бывало и не такое, еще какое бывало, как шарик первомайский на нитке. Легкое было, были, слова забыли, а все равно они стали снова. Бьются на досках, прыгают килькой Петрова улова. Было мало, а стало много, красное белым, а присмотреться они просто поменялись местами. Стали не горящими, а простыми кустами. Оловом стали солдатиками, молодыми отцами. Руки на затворе, по грудь в цементном растворе. Была красная кладка, а стала шатка. Был сыночек, а стала пустая матка. Время наше как цвет травы, но и то увязает, тонет в неостановимом, кровоточивом русском бетоне. В силурийском советском недобровольном море. В бессердечном или в придонной утренней ссоре. Было много-много, а станет мало. Было белым-бело, станет ало. Молоко обернется кровью, уксусом, губкой. Шариком, солдатиком, птицеловым, рыбаком, Андреем, Петром, Голубкой. Society can only stand alone and thrive when it is achieved by the individual composing. When the individual can feel happy as a member, when he feels that he is not treated as a mere tool which works all his life only under coercion.